Глава 11. Я очутилась в Карнадоре и застала первого вампира в весьма двусмысленной позе. По всей видимости, я стояла в спальне с необъятных размеров ложем, окнами в пол и простым шкафом. На полу лежал Абадон, а сверху на нем полусидел мужчина, похожий на дворецкого, и душил его. Первый вампир в ответ бил слугу по невозмутимой физиономии. Вот те раз. Я засмеялась. Только человеку, выросшему на земле, это показалось ужасно смешным и с намеком. «Сатия?» — недоверчиво спросил беловолосый гигант. Мужчина сверху него от удивления отпустил шею своего господина и повернулся в мою сторону. «Привет», — ответила я, широко улыбаясь. «Не знаю как, но он меня видел, и не только он. Я, по-моему, не вовремя зашла. У вас тут интим?» У дворецкого после моих слов заолели щеки. Очевидно, что понятие «интим» для него знакомо. И он резво вскочил на ноги. Не знала, что вампиры, оказывается, умеют краснеть. Одернув старомодный пиджак и пригладив бороду, дворецкий спросил. «Мой господин, это избранная?» «Она самая, Аскелетон», — подтвердил Абадон, поднимаясь с пола. Он не переставал меня рассматривать, но я не поняла, почему. Сегодня на мне была та же одежда, что и днем. Аскелетон тоже внимательно оглядел меня и уважительно поклонился. «Продолжим завтра», — махнул ему первый вампир. Дворецкий в ответ кивнул и вышел. А меня от Абадоновского «продолжим завтра» разобрал смех. Я не заметила, как мужчина с ртутными глазами стремительно приблизился, не дав возможности отступить. «Птичка», — промурчал Абадон, словно огромный кот. «Ты долго не приходила. Я скучал». Он остановился в сантиметре от меня. Я отвела взгляд и заметила стоящие в углу чемоданы, вроде тех, что купила себе. «Ты куда-то собрался?» — бестактно спросила я, в глубине души уже зная ответ. «Я еду к тебе», — спокойно сказал беловолосый мужчина, внимательно следя за мной ярко-стальным взглядом. «Турнир еще не скоро», — откашлялась я, потому что в горле резко пересохло. «Но порталы же не работают», — хитро сощурился бывший темный бог. «Вот я и выйду пораньше. Тем более я не один отправляюсь в путешествие». «А с кем?» Слова вылетели раньше, чем я прикусила язык. «Ревнуешь?» С надеждой поддела Бадон. Я фыркнула. И не подумала бы. «Я еду с подданными, а также сопровождаю Эрису и Лорию». Я подняла брови. «Сестра Риана и его любовница?» «Да. Эрисе пора в академию. Девчонка упрямо избегает поездки туда. Пришлось настоять. А Лория, думаю, хочет вернуть бывшего возлюбленного». «Подданные? Ты что, обзавелся слугами вместо волколаков?» Нехидно спросила я, начиная злиться. «Поверь, я их не звал, никого, кроме Аскелетона. Они сами вернулись в Карнадор и присягнули на верность. А как же владыка вампиров?» «Похоже, что сегодня меня прорвало на вопросы. Сати, я не стремлюсь сейчас сесть на трон. Я лишь хочу исправить то, что натворил, и помочь. Возможно, я буду давать советы владыке. Возможно, позже возглавлю эти земли. Но сейчас есть более важные дела». Так занимайся своими задачами. Зачем ехать в академию?» «Боже, ну зачем я это спросила?» Он хотел коснуться меня, но я оказалась призрачной, и его рука прошла сквозь мою кисть. «Птичка, ты ведь знаешь ответ, да?» Пытливо заглянул Абадон мне в душу. Глазами, в которых словно расплавили две луны, он смотрел в мои. Я молчала, судорожно пытаясь не дышать, чтобы не одурманиться таким притягательным ароматом мороза и горного ветра, которым обладал бывший темный бог. «Я уже убивала тебя, слышишь? Могу и второй раз, если вынудишь. Поэтому прошу, не приезжай на турнир. Думаю, что нам лучше больше не встречаться». Беловолосый мужчина кивнул на мои слова и улыбнулся краешком губ. Так знакомо и чуть насмешливо. Давая понять, что слышал мои слова, но, как всегда, поступит по-своему. «Я приеду, Сати», — настойчиво ответил Абадон. Цвет его глаз напомнил мне сейчас грозовое небо. «И когда мы встретимся вживую, ты повторишь свои слова мне лично». Предвкушение, с которым он угрожал, отозвалось во мне странной дрожью. «Нет, нет, он мне совсем не нравится, дикость какая!» Я отступила от него, сделав шаг назад. Абадон тут же повторил за мной и шагнул на меня. На этой ноте я проснулась и уже не видела, как ночью бывший темный бог стремительно покидал Карнадор в сопровождении небольшого отряда. Делион. Наша дружная компания вылезла живой из очередной передряги, но на этом приключения не закончились. Основной проблемой было то, что всю ночь ко мне приставали близняшки-гномки, предлагая заняться этим самым втроем. И это рядом со спящей Ронарикой и другими. Да, дом старосты роскошью не блистал. Помещение было поделено на две комнаты, одна из которых — кухня со столом и лавочками, а вторая — спальня с несколькими кроватями. Так вот, спал я на полу, на тонком одеяле рядом с Тиром. В метре от нас также устроились Нед с Милвином. А девочкам мы благородно уступили кровати. Сати с Ронарикой спали прямо над нами. И проснулся я от того, что меня за ноги вытащили в кухню охочие до непотребства гномки. «Эй, девчонки, вы чего?» — пытался я их вразумить, когда Изи взялась за мой ремень своими шаловливыми ручками. «Дал, не строй недотрогу. Мы знаем о твоих любовных подвигах. Слава о могучем светлом принце уже давно облетела все земли», — горячо прошептала Изи. «Мы не против втроем», — промурлыкала Бригильда и мастерски приятно прошлась язычком по моему оголенному животу. Когда я уже хотел позорно сдаться на милость этих развратниц, в спальне раздались тихие смешки проснувшихся ребят, которые, очевидно, все слышали. Я быстро отцепил от себя близняшек и вернулся на жесткое одеяло под бок к Тирену. «Брат, сегодня ты сторожишь мою честь», — серьезно заявил я темному, на что загоготали все в спальне. Так, посмеиваясь, мы постепенно заснули. А утро началось со скандала. «Ты с ума сошла, человечка!» — орала Рейвен, разбудив всех нас. Сати сидела на кухне за деревянным столом и нахально улыбалась девчонке в ответ, приводя ту в еще большее неистовство. «Девушки, в чем дело?» — выглянул из спальни темный. Сати спокойно пожала плечами, а Рейвен, раздраженно закатив глаза, объяснила. «Это ненормальная хочет остаться на практику здесь. Дохлого волколака тебе в рот, человечка. Здесь даже помыться нормально негде». «Речка за поворотом», — вошла в кухню Ронарика с улицы. «Кстати, я там только что была. Пляж песчаный и вода, на удивление, не ледяная». Рейвен фыркнула и заявила. «Я не буду купаться зимой в реке. Что за дикость?» На кухню подтянулась вся компания. Я повысил голос, обращая внимание на себя. «Давайте проголосуем. Кто согласен остаться, поднимает руку. Кто хочет уйти, не тянет свою конечность вверх». Голоса разделились почти поровну. Наша четверка была за остаться, и Изи с Бриги неожиданно поддержали нас. Я даже догадываюсь, почему. Милвин, Нед и Рейвен хотели уйти, но оказались в меньшинстве. «Вот и чудненько», — улыбнулась Сати, зля насупившуюся Рейвен. «Остаемся». «Сати, что это у тебя на руках?» — удивленно протянул Милвин, рассматривая девичью кисть. «Фархтерх». Подруга забыла про перчатки. «Я...» Растерялась избранная, но на помощь пришел Тирен и ответил, спасая положение. Сатия словила чужое проклятие. «Мы хотим остаться и поискать в книгах Сигуры противоядие». На эту ложь все непосвященные повелись. Слишком часто находились умники, занимавшиеся вампирской магией крови, намешивая такое, что потом расплачивались целые поколения. Рейвен успокоилась и ушла к реке вместе с гномками. Милвин с Нетом пошли ловить нам обед и ужин. Я уселся на лавочку и, придвинувшись поближе к Сати, обнял за плечи. «Расскажешь, что решила?» «Да», — вернула мне взгляд светлых глаз избранная. Ронарика и Темный подвинулись ближе, а Сати встала и, немного походив, выпалила. «Я вернусь Эйгуна, а вы мне в этом поможете». «Вот тяна». Из трех вариантов она выбрала самый ничтожный. «Я ничего не имею против Катаны, но с бывшим королем людей я был незнаком и не так, чтобы очень уж жаждал подобного знакомства». «Сати, это неправильно и немного эгоистично с твоей стороны», — нервно заметил я. Девушка поморщилась и отмахнулась рукой. Похоже, что от виновника этого разговора. «Сигун, я прошу тебя, не истери. Мне еще друзей уговаривать». «Ты уверена?» — сложив брови домиком, сомневался Тирен. «Да, я уверена. Ронни, ну хоть ты поддержи меня», — взмолилась Сати. Демоница лишь лукаво улыбнулась и просто молча кивнула. Сати вернула ей ответную улыбку. «Вот, спасибо, подруга». Похоже, девчонки все-таки общаются мысленно. В принципе, мы и вчетвером можем, потому что дороже ребят, находящихся в этой кухне, у меня никого нет. Я им безгранично доверял, хоть и не был согласен с выбором насчет воскрешения. Фархтерх. Она могла вернуть целую расу или вид магических существ. Я был уверен, что Сати вернет Хиросов. Но, как и всегда, разобраться, какими кругами ходят мысли нашей подруги, просто невозможно. За столом повисло молчание, а потом высказалась демоница. «Парни, я за, и вы должны. Я знакома с наставником Сати, и он достоин такого дара. Но главная причина в том, что я чувствую, как плохо нашей подруге». Уже сутки она терпит такую боль, что ей с трудом удается не стонать в голос. Нельзя мешкать. Не будьте сейчас вы эгоистами и примите ее выбор». «Так вы поможете?» – нерешительно спросила избранная, остановившись на пороге. «Все были одиноки, а теперь у нас есть мы, без титулов, церемоний и различий в происхождении». Я обвел рукой ребят. «Дружба на то и дружба, чтобы помогать друг другу, даже в самых неприятных ситуациях. Мне стало стыдно, как и темному. Не сговариваясь, мы отправились в хижину, и там начали приготовление к сложному заклинанию передачи божественной искры. Перебирали книги, травы и амулеты, которые нашлись у колдуньи». «Ноготь дракона? Кусочек зуба молодого гнома?» — смеялась взахлёб избранная, читая ингредиенты. «Только не говорите, что мне нужно будет это выпить». «Не будем», — похлопал я ее по плечу и добавил, «но выпить придется». Мы вместе посмеялись над озадаченным лицом Сатии. И меня, как самого неотразимого, хотя девчонки сказали самого озабоченного, отправили просить кусочек зуба у Изи или Бриги. «Ноготь дракона? Где мы возьмем его?» — возмущалась Сати, когда я выходил из хижины. «Действительно проблематично. Если в запасах умершей колдуньи не будет этой составляющей, то придется либо возвращаться в академию и просить шерха, либо ловить дракона, хотя это еще дольше, мне кажется». Близняшки сидели у воды, переплетая уже высохшие после купания волосы. Изи и Бриги призывно заулыбались, показывая крупные ровные желтые зубки. Меня передернуло, но я сразу вспомнил, для чего пришел, и, включаясь в игру, подмигнул девушкам. Рейвен, затягивая на поясе кожаный корсет с множеством потайных карманов и перевязью для меча, удивленно спросила. «Ты чего забыл здесь, Светлый?» «Я не к тебе, Рейви. У нас с девушками свои дела. Правда, малышки?» Близняшки глумливо захихикали, а Рейвен, плюнув мне под ноги, закинула полотенце на плечо и быстрым шагом направилась прочь. Гномки тут же начали стягивать одежду, а я все никак не мог придумать выход. Как у них попросить кусочек зуба и не расплачиваться за него своим телом? Проклятье. Я начал думать, как трактирный мотылек. «Ну что же ты, Делеон?» Изи, распахнув рубашку на своей груди, приблизилась ко мне, облизывая губы. Я гулко сглотнул и первый поцеловал гномку, растягивая удовольствие. Тут же меня развернула Бригильда и впилась поцелуем. Я обнял ее за талию, притягивая к себе. Это не понравилось Изи, и она, отпихнув сестру, почти оплела меня в объятиях. Разозленная и распаленная Бриги, ухватив близняшку за плечо, откинула ее к воде с такой силой, что та упала. Вот только драки мне здесь не хватало. Но можно сказать, что случилось чудо для меня. Потому что, падая, Изи челюстью ударилась о выступающий острый камень на берегу и завизжала от боли. Мы подбежали к ней, и гномка, приподнявшись на локте, выплюнула кровь изо рта вместе с зубом-резцом. Я не растерялся и достал платок, протягивая пострадавшей близняшке, а другой рукой незаметно прихватила кровавленный зуб. Ну надо же, как удачно все сложилось. «Ты куда?» — Бригильда вцепилась в ремень моих брюк, когда я попятился от сестер. «Девочки, вы тут разбирайтесь, а у меня пропал запал, так сказать». Я пытался отцепить от себя настырную гномку. «Бриги, держи его крепче», — просила сестру Изи, споласкивая окровавленные губы в реке. Я обернулся на дорожку леса и наткнулся на демоницу, что горящими глазами, да, в них и правда горели язычки пламени, смотрела на мои неуклюжие танцы с близняшками. «Ранарика!» — с облегчением заорал я, улыбаясь как полоумный. Сестры тоже увидели принцессу демонов и скривились. Я же спокойно отцепил руки Бриги и понял, что не просто так Рони пришла сюда за мной. Что случилось? Я пытался по лицу рыжеволосой угадать, что произошло. Демоница была бледной и встревоженной, кусала губы. Это сказало больше, чем ее ответ, потому что Ранарика никогда так не делала. «Сати, плохо», — выдавила она и мотнула головой, показывая, что нужно спешить. Мы понеслись к хижине. Я ускорился и побежал, хватаясь за ветку, которая перебрасывала меня к следующему дереву, и достиг жилища мертвой знахарки быстрее Рони. На пороге сидел Тирен, со своим рюкзаком и кучей банок, взятых с полок у Сигуры. Вид у него был мрачный и встревоженный. «Где Сати?» Темный тихо ответил. «Она без сознания в хижине. Упала в обморок от боли. Черные росчерки под кожей опутали все ее тело. Выглядит жутко». «Куда ты собираешься?» — глупо спросил я, лихорадочно соображая, как быстро помочь нашей подруге. «Не я, а мы все. Нужно вернуться в академию. Проблема в когте дракона. Все остальное есть, а проклятого когтя нет». «Я тут подумал, что мы должны присмотреться к декану Блатни», — выпалил я. тех пор, как нас отправили сюда, мне не покидало ощущение, что с ней что-то не так. С чего бы? Ну смотри, на практику она нас отправила. И значит, договаривалась с местными тоже она. Но как она могла договориться, если староста мертв не меньше недели? Вся история с практикой — чушь. Нас хотели привести на убой сумасшедшей старухи. «Возможно, ты прав», — согласился с моими доводами Тирен. «Проследим за дриадой, когда вернемся и приведем Сати в чувство». Я обернулся, услышав, что Ронарика подходит к порогу. Она запыхалась и распахнула теплую куртку. «Тир, свистни пегасов. Дал, отыщи остальных, а я вынесу Сати на улицу. Нужно убираться из этой дыры. Закончилась наша практика, так и не успев начаться». «Видел, как раскомандовалась?» Улыбнулся темный и, хлопнув меня по плечу, ушел готовить наших летунов. «Тир, о книге!» — крикнул я, а принц темных махнул рукой в сторону, и, проследив взглядом, я увидел кучу старых мешков, в которых уже лежали опасные фолианты. Я быстро согнал ребят, объяснил, что Сати стало хуже из-за проклятия, и убедил отправляться в обратный путь. Обиженные близняшки категорично отказались, заявив, что останутся помочь в деревне еще на полторы недели. «Ну и пусть, мне точно будет спокойнее». Достали. Ронарика, посадив Сати впереди себя, подгоняла Пегаса, чтобы мы успели до темноты добраться до трактира у трех магов. Пролетая заснеженные леса, я почему-то вспоминал другое место. Пустыню сумеречного мира. Клетку и темного бога. Все так изменилось. Я ухмыльнулся, понимая, какой скучной была моя жизнь до появления одной сумасшедшей девчонки. Балы, девушки, переговоры. Ужаснулся от мысли, что Сати могла не прийти в наш мир. И тогда я бы никогда не понял, как хорошо иметь друзей и не бояться выбирать правильную сторону. Все наши танцы в политике — это просто гниль под красивой оберткой. Лживое обещание, ненависть, интриги. Сейчас мой статус принца, которым я так гордился, казался неважным. Я не видел картины в целом, слишком зацикливаясь на себе. Теперь мои приоритеты изменились до неузнаваемости. Нет, я не отмахиваюсь от светлоэльфийского трона, но пока хочу закончить академию. Я повернулся посмотреть на рыжеволоску, но она, заметив мое внимание, лишь закатила глаза и покачала головой. Наконец-то мы добрались до таверны у трех магов. Спешившись, я взял Сати на руки и распахнул двери ногой. «Не зли меня, где они проходят практику?» — бесился наследный принц Поднебесный и орал на спокойного Мирка. «Шарахсин?» — позвала его демоница, войдя следом за мной. «Что ты здесь делаешь? Искал нас?» Дракон, видимо, не ожидал нас так скоро увидеть и от удивления замолчал, замерев с отвисшей челюстью. Но потом взял себя в руки, скользнув хищным взглядом по демонице. Этот взгляд мне не понравился. Такое впечатление, что шерх имел на принцессу свои виды. Гад чешуйчатый. Мирек, заметив Сатию на моих руках, беспокойно захлопотал. Мне пришлось оставить всех и подняться наверх в комнаты, чтобы уложить девушку на кровать. «Все плохо?» — спросил хозяин трактира, рассматривая черные узоры на лице человечки. «Хуже не придумаешь», — мрачно подтвердил я. «Сила бога для нее слишком тяжелая ноша». «Мы все делаем то, что должны, Мирок. Сатия справится. Она сможет, вот увидишь. Будем верить, Светлый». «Зачем ящер нас искал?» — как можно равнодушнее спросил я. На что маг засмеялся и ответил: «Переживает за вашу компанию. По крайней мере, мне он так и сказал перед тем, как распсиховаться». Настроение совсем испортилось. Мы спустились в зал, где за одним из столов в полголоса спорили демоница и дракон. При этом камагистр выглядел жутко довольным. «Что у избранной с лицом?» — требовательно спрашивал Шарахсин. «Проклятие. Нужен твой коготь для заклинания и отмены. Дашь?» — прошипела злая принцесса демонов, ничего толком не объясняя. «Дам». Дракон успокоился и, позвав подавальщицу, заказал ужин. Все последовали его примеру, перестав ругаться. В зал трактира пришли посетители, и Мирок занялся своей работой. Нед с Милвином отужинали и ушли отдыхать. Я пытался перехватить взгляд Ронарики, но она избегала смотреть на меня, поглощенная тем, что хмуро косилась на дракона. «А теперь рассказывайте, во что вы вляпались, и не дай богам вы мне солжете», — с ледяной яростью пригрозил шерх. Я предостерегающе посмотрел на друзей, но темный, сделав страшные глаза, дернул уголком губ и поведал ящеру лишь половину правды, утаив, что в Сати божественная искра. Шарахсин, на удивление, повел себя достойно и даже не кричал, но задумался, когда услышал о подозрениях насчет декана Грея. Взвесив все за и против, мы пришли к выводу, что вернуться в академию необходимо. «Смерти продолжаются», — рассказывал шерх. «Убивают теперь преподавателей. «Жестоко и методично. Мы не можем найти того, кто это делает. Возможно, вернуться в академию все еще плохая идея». Он устало потер лоб и продолжил. «Идите спать. Утром на свежую голову решим». С этим мы согласились, и я направился к барной стойке захватить отвар для Сати. Вдруг она очнется ночью и захочет пить. «Рика, можно тебя задержать на пару минут?» Тихо попросил Шерахсин, но я все равно услышал и обернулся. Принц драконов с нежностью держал демоницу за руку, а она в ответ просто остановилась, не делая попытки вырваться. Я отвернулся от них, взбешенный, и позвал мага. «Мирек, налей мне смерти. Двойную. Сегодня я планировал основательно напиться, потому что злость на себя за то, что упустил лучшую из девушек, была сильнее ревности от того, что она отвечала взаимностью на симпатию дракона».